ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम् песня 4, глава 25, описание качеств царя Пуранджаны, текст 12. Перевод стиха. Желанием царя Пуранджаны не было конца. Он хотел постоянно наслаждаться и потому странствовал по всему миру в поисках места, где он смог бы осуществить все свои желания. Но, к сожалению, ощущение неудовлетворенности и неполноты повсюду преследовали его. Прям повсюду. Желанием царя Пуранджаны не было конца. Он хотел постоянно наслаждаться, и потому странствовал по всему миру в поисках места, где он смог бы осуществить все свои желания. Но, к сожалению, ощущение неудовлетворенности и неполноты повсюду преследовало его. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В одной из песен Шрилы Видьяпати, великого поэта Вайшнава, есть такие слова. Татала шайкате вари бинду сама, сутамита рамани самадже. Он сравнивает материальное наслаждение, которое доставляет человеку светское общение, дружба и любовь с каплей воды, упавшей в пустыне. Чтобы напоить пустыню, нужны океаны воды. Что толку от одной капли? Подобно этому, живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, который, согласно Веданта Сутре, исполнен блаженства. Ананду майо бхиясат. Будучи частицей Верховной Личности Бога, живое существо тоже ищет абсолютного блаженства, но его невозможно обрести независимо от Верховного Господа. Попадая в разные тела, принадлежащие к разным формам жизни, живое существо может получить те или иные наслаждения, но ни в одном из материальных тел невозможно испытать абсолютное блаженство. Так Пуранджана, живое существо, странствует по всей вселенной, меняя материальное тело, но все попытки Пуранджаны наслаждаться жизнью приносят ему одни разочарования. Иными словами, духовная искра, покрытая материей, не может в полной мере удовлетворить свои чувства, в каких бы материальных условиях она ни находилась. Оленя пленяют звуки свирели охотника, но за это наслаждение ему приходится расплачиваться собственной жизнью. Рыба получает огромное наслаждение от вкуса пищи, но съев наживку, насаженную рыбаком на крючок, она тоже будет вынуждена расстаться с жизнью. Даже могучий слон попадает в ловушку и лишается свободы, когда пытается удовлетворить свои гениталии, наслаждаясь слонихой. В каждой форме жизни живое существо получает тело, позволяющее ему удовлетворить те или иные чувства, но ему не дано удовлетворить все чувства одновременно. Только получив тело человека, живое существо получает возможность в извращенной форме удовлетворить все органы чувств. Но эти попытки так изнуряют его, что в конце концов оно становится подавленным и угрюмым. Чем упорнее оно пытается удовлетворить свои чувства, тем сильнее запутывается в сетях материальной деятельности. На саддху мене так сарва, бхутале явати пураха, каман камая мано саху, тасья тасьо паттае. Желанием царя Пуранджаны не было конца. Он хотел постоянно наслаждаться, и потому странствовал по всему миру в поисках места, где он смог бы осуществить все свои желания. Но, к сожалению, ощущение неудовлетворенности и неполноты повсюду преследовали его. Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свамити Намине анахата праяшина прабхупадасья туштае санкиртана праврите артамихате гураве намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гатхана Шива Шри Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в этом стихе Нарада объясняет причину скитаний живых существ. Почему же живое существо скитается из одного места в другое, из одного тела в другое? Потому что живое существо занято поисками чувственных наслаждений. У него есть желание удовлетворить свои чувства. Но не зная причину своей неудовлетворенности, отождествляя себя с грубым материальным телом и с тонким материальным телом, живое существо так и не может понять, что оно должно изменить свое сознание. Цели. Цели. Когда целью человеческой жизни является удовлетворение своих грубых или тонких материальных чувств, живое существо вынуждено скитаться из одного места в другое. Но почему же оно скитается вечно? Вечно. Ниттебанду. Вечно скитающееся живое существо. Чем причина его скитания? В том, что оно так и не может удовлетвориться нигде. Нигде абсолютно живое существо не может быть удовлетворено, пока оно не вырвется из плена телесных представлений, что нужно удовлетворять тело. Шрила Прабхупада говорил, метод бхакти-йоги настолько прост и настолько совершенен, что доступен каждому в любом месте, где бы он ни находился. К этому методу может прибегнуть человек, живущий в любой точке планеты. И для того, чтобы подняться до чистого преданного служения, у него есть все. Как удивительно. У него, оказывается, есть все абсолютно, чтобы подняться до чистого преданного служения. Удивительное утверждение ведической литературы, чтобы стать чистым преданным, человек уже изначально наделен всем для этого. И поэтому ни одно живое существо не может заявить, что у него чего-то не хватает, чтобы стать чистым преданным. Ни одно. Прабхупада говорил, даже безумцы могут снискать милость Господа. Даже безумцы. Таким образом, скитание Пуранджаны, живого существа, в разных формах тел, скитания по разным планетам, разным странам, разным городам, деревням, селениям, домам, происходит только по причине поисков материальных чувственных наслаждений в грубой или тонкой форме. Итак, живое существо понапрасну тратит свое драгоценное время и свою драгоценную человеческую форму жизни. Поскольку живое существо в поисках чувственных наслаждений обуславливается этими задачами и целями, то это состояние неудовлетворенности возникает в момент смерти. Каждое живое существо вынуждено покидать в определенное время материальное тело. И в момент смерти живое существо так и не удовлетворено. И оно думает о новых чувственных наслаждениях. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. Он получает не то место, где он хочет родиться. Он получает то, на чем он был сконцентрирован своими поисками в этой жизни. Те, кто были заняты поисками абсолютной истины, они находят абсолютную истину. Те, кто был занят поисками чувственных наслаждений, получают тела в соответствии с этими уровнями чувственных наслаждений. Так мы видим в Бхагавад-гите дерево такое. Это женщина, которая привыкла свое тело демонстрировать всем. Прабхупада говорил, что все те, кто занимаются такой стриптизерской деятельностью, как он говорит, стриптизом, все эти стриптизеры и стриптизерки, все они будут растениями, все они будут деревьями. Эти модели, никто даже не знает, что происходит.

Удивительная концепция. Прабхупада не просто так описывает ее, поскольку у всех у нас есть приставка «дас» или «давидаси». И когда мы преследуем материальные цели в своей деятельности, мы уподобляемся этим мнимым слугам Кришны, мнимым слугам своего духовного учителя, и начинаем кричать: «На самом деле мы слуги Шрилы Прабхупады, мы слуги Кришны». Прабхупада недаром описывает, как эти негодяи кричат: «Мы слуги народа». Но им нет дела до народа. Они манипулируют сентиментальностью этих людей для того, чтобы получать плоды их деятельности и наслаждаться ими. Поэтому Шрила Прабхупада проводит параллели между преданным служением и материалистической деятельностью для того, чтобы предупредить нас, чтобы мы не уподоблялись этим материалистам в этой деятельности. И не кричали на каждом углу, что мы на самом деле ученики своего гуру. И это все ради гуру. Мы слуги Кришны. И преследовали материалистические цели, для чувственных наслаждений действовали. Иначе мы будем в проигрыше. Мы будем в проигрыше, потому что Кришна уже будет присутствовать, потому что это обман. И если мы хотим обмануть, то Кришна выступит в роли азартной игры. А, ты решил меня обмануть? Ну давай сыграем. Давай. Ты здесь в рукав ложишь, ты здесь переворачиваешь свои косточки, а я присутствую в их поворотах. Ты положил сюда туз, но когда ты вытащишь, там будет шестерка. Я так устрою. Еще ни одному живому существу не удавалось в прошлом, не удается в настоящем и не удастся в будущем обмануть Кришну. Так живое существо, запутываясь в сетях своих желаний, тысячи желаний, обуреваемые желаниями, находясь под влиянием гуны страсти и также даже гуны благости, что же говорить о невежестве, вынуждено скитаться в этом материальном мире, так и не найдя удовлетворения. Что же дает удовлетворение живому существу? Перемещение своего тела, состоящего из слизи, крови, гноя, мочи, кала. Перемещение этих вот компонентов из одного места в другое дает счастье живому существу. Это лишь наличие отсутствия сознания Кришны и признаки очень сильной и глубокой привязанности материальной. А значит, это лишь проявление вечного врага, всепожирающего врага. Какого? Вожделение. Вожделение заставляет живое существо скитаться по разным мирам, по разным городам, по разным телам. Вожделение. Вожделение заставляет дергаться туда и сюда, и все под видом жертвоприношений, заклания животных, жертвоприношений, строго установленных ведическими писаниями. Что за заклание животных? Что за заклание животных? Иногда Шрила Прабхупада говорил о том, что ведическая литература не раскрывается тому, кто не имеет веры в гуру и в Кришну. Об этом же говорят писания. Иногда мы закладываем этих животных точно так же. То есть что-то совершаем такое. Но цель наша – материальные и чувственные наслаждения. Хотя все это ведически. Все ведически. И мы вынуждены из одного храма переезжать в другое. Потому что храмы тоже ведические. И совершать здесь разные формы яги. То в одном месте, то в другом. Почему? Потому что мы обуреваемы сотен тысяч желаний. Наши чувства бесконтрольны. Кришна говорит в 16 главе. Они обуреваемы сотню тысяч желаний. Вожделением, гневом, жадностью. Обуреваемы. Что такое жадность? Кто вот как понимает слово жадность? Жадность — это когда у тебя просят, ты не даешь, да? Духовный учитель попросил нас отдать эту жизнь Кришне. То есть прекратить материально, преследовать материальные цели. И если мы этого не делаем, то эта жадность так и продолжается у нас. Мы не можем отдать ему свое тело. Бали Махарадж думал,